Женская работа. Меня иногда удивляет, как справляются с хозяйством овдовевшие мужчины. Мужчины моего поколения часто справляются плохо, особенно когда у них есть жены, которые их балуют. Они не могут сварить яйцо. Так стоит ли говорить о том, чтобы пришить пуговицу? Мой муж мог справиться с большинством мелких рутинных дел, таких как простая готовка и штопка. Мой отец, который был врачом, мог отлично почистить рыбу. Это было почти похоже на хирургическую операцию. Филе было гарантированно без костей. Но мог ли он приготовить рыбу? Не-а. Долгое время лучшим решением для вдовцов было найти себе новую жену настолько быстро, насколько это возможно. Кого-то, кто будет стирать и гладить, и спасет их от неминуемого голода. Я считаю, что следующее поколение мужчин будут лучше приспособлены к самостоятельной жизни в случае вдовства. В Швеции многие молодые люди увлекаются шитьем и вязанием, другие — фантастической кулинарией и могут сочетать ароматы так, что они заставляют рот петь. И они не настолько глупы, чтобы тратить время на глажку рубашек, если поверх можно надеть свитер, и гладят только воротник и манжеты. Когда это подрастающее поколение состарится, их умения им еще как пригодятся. Но что-то мне подсказывает, что посмертная уборка традиционно останется женской работой. Женщины следят за домом и обычно живут дольше. Часто мы — единственные, кто убирает за детьми и за мужем, так что привыкли это делать. Женщины моего поколения воспитывались так, чтобы не быть помехой, чтобы не беспокоить свое окружение своим присутствием. Не так, как в случае с мужчинами. Для них занимать пространство в порядке вещей. Моя дочь иногда говорит, что мое постоянное беспокойство о том, чтобы никому не мешать, даже раздражает. Мужчины не думают, как я, но они должны. Они тоже могут не кстати оказаться на пути.